Значит, вот тот курс, с которым мы с вами будем работать, он построен таким образом. Во-первых, русская история будет рассматриваться сама по себе. Вот, так сказать, в том понятийном аппарате, который вытекает из логики этой истории. Ну, например, я, например, когда говорю о русской истории, я стараюсь не пользоваться термином «государство». Я пользуюсь термином «власть». Потому что государство для меня – это то, что «state», или, точнее, «le stato». А кто знает, кстати, кто придумал термин «le stato»? Это уже подсказка. Вот которым мы сейчас пользуемся для определения западного государства. Макиавелли. Совершенно верно. В конце 15 века. Значит, второе измерение, как мы будем рассматривать русскую историю. Мы постоянно будем сравнивать русскую историю и с Европой, и с Китаем, и с Индией, и с мусульманским миром, и смотреть сходства, различия. И, наконец, еще очень важная вещь. Мы будем постоянно рассматривать нашу историю как элемент более широкой истории, евразийской и мировой. Потому что Россия всегда была частью каких-то систем, и эти системы в значительной степени определяли, а иногда в решающей степени определяли ее развитие. Еще одна вещь, которую мы должны постоянно иметь в виду, говоря о нынешнем этапе нашей истории, и сквозь призму этого этапа рассматривать прошлое, последние 200 лет – это противостояние России и англосаксов. Сначала Британской империи, а затем американцев и наднациональных структур. В 19 веке это была геополитическая борьба и борьба за ресурсы. В 20 веке, когда возник Советский Союз, это была борьба двух альтернативных миропорядков – капитализм и системный антикапитализм. Сейчас ситуация вернулась как бы вот в 19 век. У нас геополитика и геоэкономика России не конституирует альтернативную модель социального развития, и, кстати, пока она ее не начнет конституировать, шансов на выигрыш нет, есть только шансы на ничью. Ну и кроме того, есть еще один аспект новый, который появился в играх за Евразию. Это угроза геоклиматической катастрофы. По всем прогнозам, Северная Евразия, то есть территория России, оказывается единственной ресурсообеспеченной стабильной зоны на ближайшие 200-300 лет. И не случайно в конце 2011 года Лондонская школа экономики и Институт Брукинза опубликовали исследование, которым они занимались в закрытом режиме несколько лет, называется он «Проект внутреннего перемещения». Речь идет о перемещении больших масс населения в случае крупной катастрофы, ну, например, закончится Гольфстрим, из Северной Атлантики в Северную Евразию. То есть, иными словами, появилось еще одно измерение битвы за Евразию, которую нужно учитывать. И вот когда мы говорим, вообще начинаем рассматривать ту или иную страну, нужно прежде всего хорошо представлять ее природно-географические особенности. Потому что незнание элементарных вещей позволяет вешать абсолютно лапшу на уши. Например, вот эта вот вся перестроечная шпана во второй половине 80-х, которая кричала, как хорошо будет у нас, если будет рынок, мы будем конкурентоспособны и так далее, и так далее. Да, в чем-то будем конкурентоспособны. Но вот Андрей Петрович Пашев в работе «Почему Россия не Америка», он зафиксировал одну вещь, что продукты, очень многие продукты, произведенные в России, они всегда будут неконкурентоспособны на мировом рынке, потому что они будут дороже. Как вы думаете, почему это у нас будет дороже? Очень многое у нас будет дороже. Из-за чего? Транспортировка и... Совершенно верно. Вот как-то в голову это людям тогда не пришло. Давайте посмотрим и запишем кое-что, значит, по нашим природным особенностям. Значит, европейская часть России не разделяет выгодных природных условий Западной Европы. Не разделяет. У нас нет разнообразия форм поверхности, извилистого очертания морских берегов. С конца 15 века Россия была и остается крупнейшей страной Европы. Площадь Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Площадь всей Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Европейская часть России это 5,6 миллионов квадратных километров. Здесь заключены некоторые недостатки. Например, в Западной Европе 51% территории 50 километрах от моря. 51% территории в Западной Европе менее чем 250 километров от моря. В России таких территорий 15% всего. Это именно по этому поводу Гоголь писал, что в России есть такие места, откуда 3 года скачи и не доскачешь. В Восточной Европе есть точки, отстоящие от моря на 1000 километров. В Западной Европе наиболее удаленная точка от моря – это 600 километров. Климат умеренный. Из-за удаленности от морей между летними и зимними температурами разница очень высока. Русская равнина в климатическом отношении делится на 4 пояса. Записываем это все, это нам понадобится. 4 пояса. Арктический, это по ту сторону полярного круга, арктический. Северный или холодный, его параметры 66,5 градусов-57 градусов северной широты. 66,5-57 градусов северной широты – это до параллели города Костромы примерно. Вот по Костроме, на Костроме заканчивается северный пояс. Затем средний или умеренный пояс – это 57-50 градусов. Это линия Харьков-Камышин. Это линия Харьков-Камышин 57-50. И южный или степной – это до 44 градуса. Гор меридионального направления у нас нет, поэтому высота над уровнем моря в нашем климате значения не имеет. Моря оказывают очень слабое воздействие на наш климат. Значит, направление ветров – очень специфическая вещь. Значит, западные ветра преобладают в северной полосе русской равнины, а более холодные, восточные, в южной. В результате получается холодно и там, и там. Еще раз. Теплые западные ветра преобладают в северной полосе. Там, где холодно, туда приходит теплый ветер, и он не решает проблем. А там, где тепло, туда приходят холодные восточные ветра. В южной части восточные холодные ветра. Соотношение восточных и западных ветров меняется по временам года и широтам. Западные ветра дуют летом, а восточные зимой. По почвенному покрову русская равнина делится на две части. И граница проходит по линии. Граница между двумя частями проходит по линии. Казань, Нижний Новгород, через тире Казань, Нижний Новгород, Калуга, Киев, Луцк, Нижний Новгород, Калуга, Киев, Луцк. Северная часть отличается почвами с пониженной биологической продуктивностью, а южная часть – это плодородные почвы, серые, лесные и чернозем. И с этими двумя почвенными зонами совпадают две другие зоны – лес и степь. Лес сыграл огромную роль в нашей истории. До второй половины 18 века жизнь большей части русского народа прошла в лесной полосе. До середины 18 века. В Европе, например, Шервудский лес, в котором Робин Гуд прятался, в нем уже в начале 13 века, то есть прошло лет 25-30 после Робин Гуда, там оставалось 600 деревьев всего. Лес очень быстро свалился. В Англии лес свели к середине 13 века, они лес закупали в Норвегии. Вообще, можно сказать, что леса в Европе сводили довольно быстро. Но были горы, скажем, Германия и Чехия, где была ситуация лучше с этим. Но, в принципе, это не сравнить с тем, что было у нас. Еще в 17 веке Россия казалась европейцу огромным лесом. И если вот сейчас вы поедете, я, например, ехал в этом году на Селигер лекции читать, ну, такое впечатление, что ты действительно едешь по лесной стране, несмотря на то, что там города, и сведено много уже лесов. В лесу можно было прятаться от степняков. Степь выводила русских людей к морю, но степь была традиционной опасной зоной. А, кстати, кто-нибудь может сказать, вот волны степных степняков, с которыми постоянно существовали сначала праславяне, потом славяне и потом наши предки. Вот самая первая волна, которая пришла из степи, с которой мы сражались, так сказать, праславяне. Это что за народ был? А? Нет. Конан Варвар был венцом какой национальности? Кимерийцы. Значит, кимерийцы. После кимерийцев кто пришел? Кельты. Скифы. После скифов? Нет. Сарматы, совершенно верно. Дальше, после сарматов. Готы и гунны. Дальше поближе уже сюда. Кто еще? Авары. Ну а дальше все просто уже. Вспомните Руслана Людмила. От кого Руслан возвращается, когда ему, так сказать, там заживляют раны? Кто штурмует Киев? И он помогает Киеву отбиться от... Кто? Печенеги, совершенно верно. Хазары, печенеги, половцы, потом монголы. То есть вот постоянно, здесь постоянно был вот этот фактор. Значит, очень важная вещь — это реки. Вот здесь нужно кое-что записать. Значит, обилие крупных рек. Большинство рек течет на юг. Основное отличие рек России от рек Западной Европы — это то, что снеговое питание доминирует над дождевым. Отсюда весенние разливы рек. Три крупные русские реки – Волга, Днепр, Западная Двина – берут свое начало с Валдайской возвышенности. Это центральный водораздел русской равнины. Валдайская возвышенность – это центральный водораздел русской равнины. Нигде в Европе нет такой сложной системы рек, как на русской равнине. Причем, поскольку большая часть рек течет на юг, но много рек течет на север, ты перешел, перетащил Волоком ладьи 10 километров, и ты уже плывешь не на север, а плывешь на юг. То есть вот эта сеть рек, она совершенно отличается от европейской. Ну, вот Рейн, он прямой, вот такой вот, сказать, вот вверх, ты плывешь и плывешь. Здесь целая сетка, и ты можешь уйти с севера на юг, с юга на север. Еще одна вещь. Как правило, русские реки имеют малое падение. Малое падение, поэтому медленное течение, а раз медленное течение, это вот такие вот изгибы. Европейские реки очень прямые, русские реки постоянно делают петли. Значит, теперь по температуре. Значит, вот одно из мест, где я работаю, это Институт научной информации по общественным наукам. Его когда-то построили как копию Норвежской академии наук. Люди, которые планировали, полагали, что уж в Норвегии должно быть холоднее, чем в России, поэтому здание простоит. Ну, здание простоит, и это стало разрушаться, в отличие от Норвежской академии наук. Как вы думаете, в чем здесь был людей? Где теплее, средняя температура? В Норвегии или в России? У нас перепады больше. Перепады это замечательно, а средняя температура в стране перепады. Хорошо, вот с Финляндией давайте сравним. Где теплее? Где средняя температура выше? В Финляндии или у нас? У нас. Выше? То есть у нас теплее. А вот кто помнит Агаты Кристи детективы? Там убийство в Тисовой аллее. У нас в России Тисы где растут? Кавказ. А как там? Англия значительно севернее Кавказа. Откуда там Тисы? Гольфстрим. Совершенно верно. Это печка, которая позволяет... Значит, смотрите, запишите, пожалуйста. Среднегодовая температура в России минус 5,5 градусов. А значит, в Финляндии плюс 1,5. Дело в том, что о Финляндии у нас впечатление по финской войне и жутко холодной зиме 1939-1940 года. Но дело в том, что жуткая зима тогда была не только в Финляндии, но и в Смоленской, например, области народ замерзал. Значит, для сравнения, смотрите. Среднегодовая температура в Москве плюс 3,8. Это была среднегодовая температура по России минус 5,5. По Москве среднегодовая температура плюс 3,8. В Санкт-Петербурге 4,3. А как вы думаете, сколько в Ванкувере, это в Канаде город? Плюс 5. Плюс 9,8. Монреаль плюс 6,7. На широте, иногда говорят, да вот в Канаде, да, Канаде. живут в таких же условиях, как мы, и вот там как хорошо. Это вранье совершенно сознание, иногда сознательно, иногда просто, сказать, его транслируют двоечники. Дело в том, что на широте Москвы в Канаде расположены поселки, вот с такими названиями в основном, Ураниум Сити, Радипорт. То есть там люди работают вахтовым методом, там люди постоянно не живут на широте Москвы. А, кстати, вот так навскидку, город Нью-Йорк на широте какого города на территории СНГ? Краснодар. Поэтому в Нью-Йорке ноябрь, это, запишем еще одну такую вещь, есть замечательный термин — эффективная площадь. Это вопрос о том, что у нас очень большая страна. Эффективная площадь. Его ввел французский географ, анархист Элизе Реблю, друг Кропоткина. Эффективная площадь – это территории, которые находятся не выше 2000 метров над уровнем моря, и среднегодовая температура там должна быть не ниже минус 2. Значит, Россия занимает 5-е место в мире по эффективной площади. Мы самая большая страна по площади, а по эффективной площади мы занимаем только 5-е место. Значит, 55% нашей территории – это вечная мерзлота. Оленьи пастбища – 19%. А земель, пригодных для сельского хозяйства, только, то есть 13%. То есть Россия – это страна оленеводов на самом деле. Оленей пригодных для оленей – 19% территории России. И 13% – это то, что пригодно для сельского хозяйства. Не случайно наше земледелие называется, вот Россия называется зоной рискованного земледелия. Кто мне скажет, как у нас в старину до революции измеряли урожайность? Какое было словечко, которым измеряли относительную урожайность? Сам. Сам, совершенно верно. И сколько у нас было, кто знает, сколько у нас было в центральной части России урожайность? Сколько самов? Сам 3, сам 4. Причем сам 3 – это тот предел, ниже которого нельзя заниматься земледелием. Что значит сам 3? Я бросаю одно зернышко и получаю 3. Это и есть сам 3. Из этих трех зернышек одно я должен оставить, чтобы посадить в марте-апреле. Одно я должен оставить на пропитание. Ну и одно должен быть какой-то, так сказать, избыток. Если сам 2, то уже бесполезно заниматься земледелием. Но при схеме 7-3-7-4 это означает, я только выживаю. Поэтому русский земледелец, великорусский пахарь, как говорил замечательный наш историк, говорит Милов, это человек, который выживал. Вот он закончил выживание, и ему обязательно нужно было заняться еще охотой, сделать какие-нибудь, сказать, штуки-дрюки, которые отнести в город продать, заняться рыбалкой. То есть с земли можно было только прокормиться и выжить. Поэтому не случайно, когда в 90-е годы 19 века промышленность убила сельские промыслы, и оказалось, с охотой и рыболовством тоже возникли проблемы, у нас впервые в истории возник общестрановой, ну, в европейской части страны, голод 1892-93 года. Значит, иными словами, когда говорят, какая у нас богатая страна, да, у нас богатая страна, богата очень многими вещами, но с точки зрения земледелия у нас есть только 13% территории, урожайность невысокая. Как вы думаете, а сколько урожайность в Англии была в 16-17 веках? Вот исходя из вот этой категории сам. У нас сам 3, сам 4. Это было бы чересчур. Сам 6. Дело в том, что как только урожайность достигает сам 6, начинает высвобождаться руки из земледелия. Люди начинают, не нужно столько людей, чтобы произвести продукт. И люди начинают топать в город. То есть, помимо прочего, развитие города связано с урожайностью. И есть еще одна вещь, которая тоже характеризует наш потенциал и объясняет очень многое в нашей истории. Я уже назвал фамилию, есть замечательный такой историк Милов, который написал книгу «Великорусский пахарь». А Милов и его школа очень хорошо показали, что совокупная общественность, общественный продукт, который создается в России в сельском хозяйстве, очень невелик по сравнению с тем, что производится в Европе. Я уже не говорю про Китай, где собирают там два рисовых урожая, про Индию, там, про Индонезию и так далее. Значит, у нас очень небольшой совокупный общественный продукт. Это означает, что верхушка не может забирать у населения очень-очень много, потому что, выражаясь простым языком, она может забирать марксистским языком прибавочный продукт, но не трогать необходимый. И так оно и было действительно до 18 века, пока российская верхушка жила по потребностям российским. Но после реформ Петра русское дворянство захотело жить как в Европах. А следовательно, чтобы жить как в Европах, вести европейский образ жизни, нужно было забирать больше крестьян. И поэтому, скажем, во время правления Екатерины уровень степени эксплуатации и крепостных, и государственных крестьян увеличился в 3 раза. То есть, вот то, что у нас такая низкая урожайность была в сельском хозяйстве, здесь возникала очень такая интересная вещь. Как только русская верхушка начинала жить не по потребностям русского хозяйства, а по потребностям Запада, она начинала отнимать у населения не только прибавочный продукт, но и часть необходимого. И вот эта западнизация России, она несла очень большие беды населению, у которого начинали отнимать значительную часть необходимого продукта. И это связано было с тем, что совокупный продукт, который производился в России, он был невелик. Поэтому не случайно одной из главных функций власти в России, центральной власти, центроверха, был учет и контроль. То есть была ранжированная система, и власть следила за тем, чтобы верхушка не слишком усердствовала в эксплуатации населения. Не потому что они любили население, а просто это ломало всю систему. То есть нужно вот это запомнить этот момент. Небольшой по объему совокупный общественный продукт, связанный со спецификой сельского хозяйства. Еще одна вещь, которую я хочу как гвоздик такой бить, чтобы мы об этом подумали. Значит, помнили об этом. В советское время в учебниках писалась такая фраза. Феодализм в России развивался не вглубь, а вширь. Но то же самое писали и про капитализм. Капитализм в России развивался не вглубь, а вширь. Вот давайте представим, вот так наглядно. Вот есть некая территория, и феодализм по ней развивается не вглубь, а вширь. Он как бы бежит по ней. А затем также бежит капитализм. То есть он развивается не вглубь, а вширь. Что это значит? Вот что это значит с точки зрения того, что некая социальная система, я сейчас не буду говорить о том, что феодализма у нас никогда на самом деле не было, мы сейчас берем просто некую характеристику вот феодализма, которая не идет вглубь, а идет вширь. Это что означает с точки зрения, вот, что это за общество, в котором феодализм вширь, капитализм вширь, коммунизм у нас тоже был вширь на самом деле. Это что означает? Вот представьте, у вас есть батон хлеба, вы его режете вот таким вот образом и помазываете маслом. Замечательно. А потом вы вдруг решили взять вот так батон, разрезать вот так, и тот же кусок масла размазать по нему вот уже по этой. Что от масла останется? Вы вкус масла почувствуете? Это лишний раз говорит о том, что вот эти все понятия, феодализм, капитализм, они не объясняют то, что происходило в России. Здесь было что-то другое. И вот это что-то другое мы с вами будем, сказать, определять. И еще одна вещь очень важная. Как бы мне это, сказать, проще объяснить? Вот, знаете, когда смотришь фильм «Французский три мушкетера», замечательный, 59-го года, с Жоржем де Кольером и Жераром Барре, ну и любой вообще французский фильм, и английский, про англо-французскую жизнь, ты этому веришь, потому что каменные замки, буйство вещественной субстанции. А вот когда мы начинаем ставить фильмы из западной жизни, обязательно прокалываемся в каких-то мелочах, связанных с вещами. Связано это вот с чем. Для Запада характерна такая вещь, как буйство вещественной субстанции. Там даже деревни каменные. Это очень хорошо заметил наш народоволец, был такой народоволец Тихомиров, который потом стал монархистом. И вот он написал следующую вещь, побывав во Франции. Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салеф, это город. И мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции с Швейцарией. Это огромное количество труда меня положило, поразило. Смотришь поля, каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочек, обгорожена камнем. Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это собственность, это капитал, миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество, наличный труд поколений. То есть, что фиксирует Тихомиров, мы сейчас продолжим это чтение, что есть овеществленный труд, камень, дома, и есть живой труд, то есть, собственно говоря, два вида труда, овеществленный и живой. И вот в Европе этого овеществленного труда масса. Что такое у нас в России прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет. Никто не живет в доме деда, потому что он при самом деде 2-3 раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Нет. Корова? Да ведь и платье слепалось до одной коровы и сдохло. А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное. И невольно назревала мысль, какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе. Смотрите, вот это очень важная вещь. Европа – ограниченное пространство. И забегая вперед, я отвечу, что вот у нас антагонистические отношения, в Европе феодализм формировался так. Приходил феодал и отнимал землю у крестьян и говорил, я вас буду защищать. Потому что земли было мало. В Европе антагонистические отношения между князьями и общинами никогда не складывались по поводу захвата земли. Потому что земли было навалом. И потому что ты хочешь отнять у меня землю, ну Бог с тобой. Я уйду из Смоленска, Окска, Киевская, Междуречья, где сейчас Москва, и буду там жить-поживать. А ты лишишься рабочих рук. Поэтому здесь отношения развивались совершенно по-другому. И соотношение овеществленного труда и живого принципиально иное было. И вот очень важно, что Тихомиров сказал насчет революции. Какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее? Смотрите, что такое капитал? Это овеществленный труд, это спрессованное время, это спрессованная собственность. То есть время, собственность, право – это категории однопорядковые. В России, как вы знаете, к времени и к собственности относятся очень, мягко говоря, спокойно. У нас важно пространство и власть. Более того, далеко не все люди у нас понимают, что такое собственность. Я помню, лет 15 назад я одному нашему очень продвинутому экономисту объяснял, что бюрократия не была собственником в Советском Союзе. А что он мне говорил? Да я сам был бюрократом в Советском Союзе, я мог распоряжаться собственностью, я мог делать, чего хочешь. А что я объяснял? Что право распоряжаться – это еще не есть собственность. Как говорил Карл Маркс, собственность не есть кража, это юридическое отношение. Я говорю, было зафиксировано, что это ваша собственность? Он говорит, да зачем это нужно? Я и так этим распоряжался. Вот это и есть специфический подход к некоему имуществу, которое не было собственностью. И я подчеркиваю вот этот момент насчет революции. Когда в 23-м году провалилась революция в Германии, Бухарин издевался над немецкими рабочими и говорил, что немецкие рабочие убегали от пуль так, чтобы не повредить газон. Потому что газон – это вложенный труд, это собственность, которую нужно уважать. Понятно, Бухарин утрировал. Но вот не утрировал, не другое. Эрнест Хемингуэй был журналистом в 23-м году в Германии. И когда революция уже провалилась, была подавлена, там в некоторых шахтах заперлись рабочие, которые заперлись от властей. Ну и Хемингуэй полез к ним брать интервью, его пропустили. И Хемингуэй спросил рабочих, а почему вы не можете пригрозить власти, властям, что вы взорвете шахту, если они не примут ваши требования и вас не выпустят? Немецкие рабочие его не поняли. Как это взорвать шахту? Шахта – это результат труда, это собственность. Как можно взорвать то, что является результатом труда и собственности? Вот это принципиальное отношение к собственности, связанное с буйством вещества, вложенного труда. Это то, что принципиально отличает Россию от Западной Европы. Это не значит, что Россия плохая или Западная Европа плохая. Это принципиально иные системы соотношения живого труда и овеществленного. В России живой труд был всегда важнее. У нас не было замков, потому что для замков не было камня. Был еще целый ряд других факторов, которые определил наше различие с Европой. И у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему герои западноевропейского эпоса – это герцоги, рыцари, это, например, рыцарь круглого стола, король Артур – позитивный персонаж? Нет, не позитивный. Потом есть еще князь в сказе о Ставре Годиновиче. Есть былина о Вальге и Мигуле. Вальга – это Олег, князь. Мигула – это простолюдин. Мигула побеждает князя. Дальше. Из трех богатырей знаменитых – Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич – только один относится к верхушке, причем очень так косвенно, не зелька. Это Добрыня Никитич. Дело в том, что это народ его уже переделал в Никитича. Добрыня, на самом деле, он не скинич. Не скиничи – это правящий род древлянской земли. Это та самая земля, которую якобы Ольга сожгла, княгиня Ольга, с помощью этих самых голубей. Ну, это, естественно, миф. Таким образом, русские богатыри – это представители народа. Герои, русские были, герои западного эпоса – это герцоги, графы, рыцари. Почему? Почему? Что, такие русские были демократы исходно с самого начала? Что лежит в основе этого различия? Оно весьма принципиально. Оно потом икнется в 19 веке, когда Пушкин напишет: английский мужик уважает своего барина, а русский мужик своего барина не уважает. Но, правда, в 19 веке к этому неуважению добавилась еще одна штучка, связанная с 18 веком. Но, тем не менее, это то, что идет из очень раннего средневековья. Какие есть идеи? Почему столь разные герои? Ты, грубо говоря, жесткий классовый принцип в героизации персонажей. На Западе это классовый принцип, в России это принцип демократический. Почему? По заказ. Любые былины и сказы делаются по заказу. Это то, что мы говорим, как Горбачев сказал, и это мы отвергаем от экстремизма. Так, дальше, поехали. Ну, чтобы знать, что Европа власть хорошая, а в России плохая. И чего? Нет, то, что у них есть все, получается, а у богатырей вроде ничего, но они духом сильны. Так. То, что правят только те, у кого есть капитал, есть власть. Какие капиталы среди них? Ну что вы? Так, еще. Старайтесь думать практически, а во-вторых, старайтесь думать с помощью того, что называется боковое мышление, lateral thinking. Кто знает, что такое lateral thinking, боковое мышление? Кто читал? Запишите. Эдуард де Боно, боковое мышление. Оно по-разному переводится. Lateral – это по-английски побочный, боковой. Никто никогда не сталкивался с этим, да? Боковое мышление – это неординарное мышление. Значит, у него что-то 14 дней было до Боно. Я познакомился с этой книгой, в советское время был замечательный журнал «Изобретатель и рационализатор». Там процентов 70 было то, что мне было непонятно, а вот 30% были разные вещи, связанные с как усовершенствовать мышление, там различные загадки в духе Мартина Гарнера и так далее. Так вот, чтобы понять, что такое боковое мышление, пользуйтесь нестандартными ходами. Значит, начинается книжка с такого эпизода. Древний Иран или средневековый Иран, два купца, один богатый, другой бедный. Бедный задолжался богатому, пришло время платить, у него нет денег. И тогда богатый говорит: я знаю, что у тебя нет денег, но мы можем выйти из положения таким образом. У тебя есть красавица, дочь молодая, ты выдаешь ее замуж за меня, и я прощаю тебе долг. Ну, я понимаю, я старый, она не хочет за меня выходить замуж, мы положимся на волю Аллаха. Значит, вот будут два свидетеля, и вот, видишь, валяются черные беленькие камешки, она возьмет два камешка черные, я возьму два камешка черные и белые. Если она вытаскивает белый, я прощаю долг и отпускаю ее, она не будет моей женой. Если черный, она будет моей женой, и я прощаю долг. Зовут двух свидетелей, клянутся именем Аллаха, значит, старый купец берет два камешка, и девушка замечает, что он берет оба камешка черные. И для Бонна пишет: ваши действия в такой ситуации, можно ли переиграть злодея? Нет, она же выбирает. Нет, девушка поступает по-другому. Она говорит: вот в этой руке берет камень, не глядя на него, выпускает и говорит: ой, какая я неловкая. Ну давайте посмотрим, что в другой руке, и тогда будет ясно, что я вытащила. И вариантов два. Либо она вытащила белый камень, либо он говорит, что был черный камень, и признает, что он нарушил заповеди Аллаха. Вот это и есть lateral thinking. Поэтому, когда я вам задаю вопрос, пользуйтесь принципом lateral thinking и все время задавайте вопрос, кому выгодно и какие социальные обстоятельства могли подтолкнуть к тому факту, что в былинах закодировался демократический принцип, а в Западной Европе не закодировался. Что не нужно было европейцам, что нужно было русским князьям, почему остался принцип богатырь? Когда говорят про про загадочную русскую душу, я вспоминаю Александра Александровича Зиновьева, с которым я дружил. Он очень не любил такие вещи. И он всегда говорил, что такое загадка русской души? Русская душа – это русский бардак, перенесенный в одну отдельно взятую голову. Вот. Поэтому давайте попробуем все-таки. Смотрите. Сколько, вот, 8-9 век, как думаете, сколько была рыцарская команда у графа или герцога? Про баронов не говорю, там вообще вот чуть-чуть. Как думаете, сколько рыцарей было? 15-20 рыцарей. Это очень, кстати, это рыцарь, это танк. Вот, например, в 1309 году битва была при Баннерборне между шотландцами и англичанами. 9 рыцарей-темплиеров, которые удрали из Англии, они обратили в бегство почти 800 человек англичан. Потому что рыцарь это танк просто. Это вот, то есть, если человек в полном вооружении, он разгонит, один рыцарь мог разогнать 50-60 крестьян элементарно совершенно. Поэтому, причем крестьяне все были безоружные. И обратите внимание, в Европе уже в 8 веке крестьяне были разоружены. Они, то есть произошла очень важная вещь, даже можете формулировку написать, в Европе в 8-9 веках произошло разделение мирных и военных трудовых функций. То есть есть люди, у которых меч, и есть люди, у которых ничего, которые в лучшем случае могут взять посох или лук, уйти в Шервудский лес там вместе с Робин Гудом. Единственная угроза, с которой сталкивался западноевропейский герцог, граф или барон, это другой граф, герцог, барон, который мог ему составить угрозу. Ну, викинги придут, он спрячется в каменном замке, отсидится. Кто был главной угрозой для русских князей 9-10 веков? Степняки. Сначала хазары, половцы, печенеги. И для них, например, самая большая дружина была у киевского князя 800 человек. Это вам не 20 рыцарей, но 800 человек это ничто, чтобы выйти, скажем, против 10-12 тысяч печенегов. Нужно, чтобы вышел весь город, община. А для этого нужно, чтобы люди были вооружены. У них должно быть оружие. В 12 веке по киевскому законодательству право ношения меча имел даже рубичич. То есть сын свободного человека и рабыни. У него был меч. Люди, вооруженные мечом, это очень плохой объект для эксплуатации. И показательно, что не только князья не доверили на население, но, скажем, князь пошел на соседние княжества или удачный объект на Византию. Часть добычи он отдавал городской общине. То есть ему нужна была поддержка, постоянная поддержка общины. И вот этот фактор наличия кочевого фронтира, оно обусловливало большую демократичность русского общества. Все должны быть вооружены. И отсюда было вече. Кстати, очень интересно, термин вече у нас пропадает в эпоху, когда установилась власть Золотой Орды. То есть когда у князей появилась возможность, в случае чего, позвать ордынцев, которые могли нагнуть свое же население. Значит, вот это первое различие между Европой, Западом, Еврофранкским Западом и Русью, которое уже было в 9 веке. Еще одно различие. Кто знает, откуда, что было главным источником богатства для русских князей до середины 11 века? Земледелие или что-то другое? А меха они куда девали? Меха, рабы, лошади, украшения. То есть движимое имущество. До середины 11 века, когда в Европе уже был вовсю феодализм, русские князья, основным источником богатства для них было не земледелие, как при феодализме это бывает, а торговля. И когда в середине 11 века торговля стала приходить в упадок по двум причинам. Во-первых, появились турки-сельджуки в Византии, и начал рушиться путь из варяг в греки. И вот тут князья начали давить местное население. Результат – городские восстания середины 11 века. Население тут же ответило восстаниями и побежало в Обско-Волжское междуречье. Даже второй фактор, который резко отличал с самого начала развития России, Руси, от Запада, это тот факт, это фактор торговли. Западноевропейский феодал торговать было особенно нечем, да и не с кем. Поэтому все тащили, так сказать, свое. Тем более, что земля давала большой урожай. А здесь урожай невысокий, торговать можно. И, наконец, еще один фактор. Обилие свободных земель, которое, с одной стороны, делало ненужным ее захват верхушкой, а с другой стороны, если земель свободных много, то, как в фильме «Бумбараш» делал, бумажечку твою махорочкой набью. Я уйду за 200 километров, и я говорю, вообще ты меня не увидишь, князь. То есть, вот эти факторы, огромное количество земель, возможность торговли и наличие степняков, они до прихода Орды совершенно по-другому тащили русскую революцию. Она была принципиально другой, чем на Западе. И еще было одно существенное отличие, которое с самого начала развернуло Русь в другом направлении. Скажите, пожалуйста, вот есть герцог и граф, допустим, в городе Милан. Они не сошлись по какому-то вопросу. Кто решает спор между ними? Старший феодал. Старший феодал. Король или архиепископ. А на основе чего он решает? Не-не-не-не-не. На основе права. На основе правовых установлений. Рюриковичи правили Новгородско-Киевской Русью не по отдельности, как западноевропейские феодалы, а как род, как биомасса. И вы, наверное, знаете, что очень долго принцип передачи власти от отца к сыну, он был вторым принципом. Первым был принцип старший рода. То есть умирает киевский князь, на его место переезжает князь Смоленский, Смоленск переезжает князь Черниговский, это называется удельно-лестничная система. Как четко перебираются? Естественно, она часто нарушалась. Кого-то могли пригласить другого князя править землей, мог сын захватить власть, но в принципе правил род. А если мы все родственники, то нам нужны правовые установления, чтобы решать наши задачи? Да нет, мы же родственники. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо, правильно. Потому что право не развивается. И очень интересно, что в Киевско-Новгородской Руси князья совершали за свою жизнь по 10, по десятку клятва преступлений, клятва нарушений. И их прощали, потому что мы же родственники. И поскольку мы родственники, нам не нужна правовая система. Не нужно обращаться, там, скажем, к архиепископу или кому-то еще, чтобы он решил нас по праву. Мы родственники. И, то есть, запишите, пожалуйста, это мы еще будем говорить. Генеалогический вассалитет господствовал над политико-правовым. Таким образом, уже в 9-10 веках вектор развития Руси существенным образом отличался от Запада. И не потому, что Русь была плохая, она была другая. У нас не было камня, у нас было много земли, а у нас было вооруженное население. И, кстати, то, что иностранцы иногда называют русское хамство, да, действительно, сказать, у нас хамства хватает, но это очень часто вот такое отсутствие дистанции. Есть такой американский журналист Хедвиг Смит. Это он придумал термин «новые русские». Это редкий случай, когда западный человек, американец, пожив в России, очень хорошо понял суть нашей страны. И хотя лучшая книга, которую написал Хедвиг Смит, называется «Power Game», это об американской политической системе, мне очень жаль, что она не переведена на русский язык, это кирпич, 800 страниц, это журналистское исследование, написано очень легко, у нас бы точно докторскую за него дали в каком-нибудь институте США и Канады, это анализ 4 американской администрации. То есть, а последняя книга Хедвига Смита называется «Кто убил американскую мечту». У него, кстати, хороший для журналиста английский язык, если кто-то может читать по-английски, я вам очень рекомендую посмотреть. Так вот, Хедвиг Смит много работал в России, и он написал книгу «Russians» и «New Russians». Он не вешал никаких ярлыков, но он описывал случаи, которые его совершенно поражали. И больше всего его поразил такой случай. Он ехал из Питера в Москву, где-то это был конец 60-х годов, и на перрон вышел адмирал. И вышел, просто выскочил на перрон, был жуткий холод совершенно, адмирал не надел шапку, он просто шинель накинул. И две уборщицы, тетеньки две наши такие вот, как обычно, которые убирают там, они ему закричали: «Ты что делаешь? Ты куда вышел? Ну-ка иди шапку надень немедленно, ты что, простудишься?» Адмирал пошел, надел шапку. И Хедвиг Смит пишет: это невозможно в Америке, потому что это нарушение приватности. Это приватности? Как это? Вот как это? Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Дежавю»? Помните, там приезжает? отношения между русскими людьми. Это совершенно невозможно в англосаксонском мире. Хотя тоже есть градации. Герцен в свое время в одном замечательном своем произведении, мы не будем говорить, что Герцен сам редиска, но «Былое и думы» — это одна из главных книг 19 века. Он пишет, что разница между французским полицейским и английским полицейским следующая. Если два француза начнут друг друга мордовать, то полицейский французский вмешается, ну, либо когда уже один будет убивать другого, либо если кто-то из них обратится к нему. То есть француз обратится сразу, английский полицейский обратится только в том случае, если его позовут. А так он будет ждать, пока его позовут. Это не вмешает, потому что когда люди мордуют друг друга, это про превысил. Ну вот если убивать начнут, это, конечно, нехорошо. То есть вот это вот наше хамство, когда вам действительно могут нахамить в транспорте, это обратная сторона вот того, что идет с 10 века. У нас нет градации очень сильных между верхом и низом. И вот, скажем, в Штатах, вот когда я жил в Штатах, я жил в районе, ну, где не было абсолютно там бедноты, там очень четкая социальная сегрегация пространства. У нас это невозможно до сих пор. Потому что рядом, вот с районом, где живут очень богатые люди, вот за забором могут жить совсем-совсем другие люди. И эта вещь совершенно неистребимая. Потому что тысячелетний код нашей культуры был другой. Кстати, наши перестройщики очень хорошо это понимали. Прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев за полгода до своей смерти дал интервью, в котором он сказал, что устраивая перестройку, мы ломали не Советский Союз, мы ломали тысячелетнюю модель развития России. То есть эти люди прекрасно понимали, что они делали. То есть вот эта модель, они хотели ее подогнать под западный вариант. Но получилось, как получилось. Либерально-демократическая партия получилась лицом Жириновского, капитализм получился такой, сказать, вот как он получился, и многое, многое другое. То есть вышло нечто совсем иное. Потому что эта система там плохая, повторяю, или хорошая. Она вот такая. И эта система такая, как она сформировалась тысячу лет назад. А как известно, эволюция крупных сложных систем необратима. Отмените сейчас кастовую систему в Индии, и Индия просто рухнет. Поэтому кастовая система в Индии сохраняется. И более того, Индия является единственной формально демократической страной в Азии, только потому, что всю черную работу делает кастовая система. Вот там, где кастовой системы нет на Востоке, там демократические институты не прижились, потому что за них никто не выполняет черную работу. Таким образом, в самом исходном моменте, я не говорю о том, что наша история начинается с 9-10 века, я думаю, что наша история значительно раньше, и раскопки в Аркаиме, и то, что сейчас находят на севере, говорит о том, что у нас значительно все это появилось раньше. Просто у нас нет времени заниматься этой частью истории, хотя я, безусловно, рекомендую книги какие-то по этому периоду, и от этого периода у нас очень-очень много чего осталось. Например, осталось замечательное слово «крамола». Кто знает, что реально стоит за словом «крамола»? Мольба Богу. Совершенно верно. Мольба Богу. Но, так сказать, православные священники зафиксировали, что это нечто, не крамола, это нечто плохое, потому что нельзя молиться Богу Брак, можно молиться только вот христианскому Богу. Поэтому мы ограничиваемся периодом 9-10 века, и уже в этот момент эволюция России, Руси, шла в совершенно другом направлении. Потом на это наложилась Орда, потом на это наложился Петровский эксперимент, потом антикапиталистический эксперимент. То есть это развитие шло абсолютно определенным, так сказать, образом, и оно принципиально иное, чем на Западе. А вот теперь представьте, вам нужно объяснить кому-то, ну, условно, там, марсианину, американцу, неважно кому, вас спрашивают, задают вопрос. Вот что является константой русской истории? Вот константой индийской истории является каста. Константой истории арабских племен – это племя, которое сохраняется до сих пор. Например, Каддафи убиенный, он из племени Каддафа, это человек с племенным сознанием. Константа римской истории античной Греции – это полис. У нас есть что-то в нашей истории вот постоянное, что можно сказать, вот это то, что у нас не меняется и или меняется по принципу Лампедузы. Принцип Лампедузы звучит по-французски «la plus ça change, la plus ça reste même chose». Чем больше это меняется, тем больше остается самим собой. Вот у нас есть что-то такое, вот за что можно ухватиться, сказать, вот это постоянно в нашей истории, это никуда не девается. Вот есть что-то? Может, та самая негласная родственность, ну, как сказать, она явно проявлена, но подсознательно оно и есть. Я понимаю, в каком направлении работает ваша мысль, оно в целом правильное. Это то, что называется в России неформальные отношения, сказать, дружба. Вот. И очень интересно, у нас предполагалось, что после дефолта 98 года мы будем восстанавливаться очень-очень долго, но восстановились довольно быстро. Причем социологи объясняют это тем, что в России неформальные отношения важнее формальных. И вот то, что называется в России, так сказать, дружбой, неформальными отношениями, это позволило вытащить. Кстати, вот наличие этих неформальных отношений, оно лишний раз говорит о том, что психоанализ у нас никогда не прибьется. Это обязательно будет большей частью жулики. Но, кстати, он не прибьется и в Японии, и в мусульманских странах. Я когда жил в Америке, вот в том городе университетском, где я жил, там на городок с населением 30 тысяч жителей было 200 психоаналитиков. А как думаете, психоаналитик какой? Это вот, кстати, тоже различие между социальностями. Психоаналитик какую функцию выполняет? Ну зачем нужен? Выслушать. А что, больше некому выслушать? Только можно к незнакомому человеку пойти и начать его грузить. Кстати, поэтому в России есть несколько серьезных психоаналитиков, которые, Ленин мне объяснял, что если психоаналитик работает по полной программе, то через 3 сеанса он сам должен идти к психоаналитику, потому что это очень серьезный труд. А вот почему, вот я оттолкнулся от того японца-психолога, который говорит, в японском обществе психоанализ не нужен. Это при том, что там очень высокий уровень самоубийств. Почему? Кстати, в Европе психоанализ связан с какой религиозной традицией? С католицизмом или с чем-то другим? С протестантизмом, прежде всего. Хотя он возник в Вене, но распространился психоанализ в протестантизме. А вот с чем это связано? А почему, скажем, католикам не очень нужен? Это уже как мода потом пошло. Почему? А? Нет, не дело. Исповедь тоже, но дело в том, что у католиков есть общество. А протестанты очень атомизированные. Так вот, то, что решает психоанализ в Америке, в России решается по-другому. Это поход, так сказать, пойти попариться с друзьями, а потом врезать по пиву. Вот это решает все проблемы. Не надо психоаналитику рассказывать свои проблемы. Все свои проблемы можно приятелю рассказать, с которым ты контактируешь. И это тоже принципиально разные формы социальности. То есть здесь все абсолютно другое. И вот мне понятна логика, в которую вы двинулись, но это все-таки не магистраль. Есть что-то аналогичное касте, клану, племени в России? Вот есть что-то аналогичное капиталу на Западе? Вот есть что-то, ну, вот, что у нас твердое? Вот зацепились? Вот, да, это есть. Враги сожгли одну хату. Что еще? Власть. Власть – это то, что русские люди прекрасно понимают, что такое власть. Не государство. Но власть, естественно, должна обладать некой атрибутикой. Вот люди интуитивно понимают, что Горбачев – это не власть, а вот Ельцин, при всем его самодурстве, это власть. Власть в России – это очень штука специфическая. Ни самодержавие российское, ни советская власть, они их западные теории, сказать, на основе разработки на западной власти, они их ухватить никак не могут. Например, часто говорят, что самодержавие, одни говорят, это деспотизм типа восточного. Другие говорят, нет, это абсолютизм типа Франции 17 века. Ну, я сейчас не буду говорить, что этот термин неадекватный, допустим, мы это покупаем. Но смотрите, насчет деспотизма и насчет абсолютизма. Модельным восточным деспотизмом считается Китай. Жизнь китайского императора была зарегламентирована до такой степени, что было зафиксировано четко, какое количество времени у него может провести наложница. 45 минут. Дальше приходил Йопа и уносил. Жизнь, то есть над китайским императором была традиция. Она жестко определяла китайскую власть. Теперь давайте посмотрим на французский абсолютизм. Хотя Людовик на самом деле 14 никогда не говорил фразу «государство это я», ему ее приписали. Но дело в том, что даже если он ее говорил, кроме него государство был парламент. И вот характерный эпизод. Последние два года жизни Людовик XIV провел в слезах. Он плакал, вот по какому поводу. Он знал, что когда он умрет, регентом станет герцог Орлеанский, которого он на руки не переносил. И вот Людовик понимал, что вот он по закону станет и, так сказать, плакал по этому поводу. Вы можете себе представить, чтобы русский царь такой плакал? Этому регенту открутили бы вообще все, что возможно, и не было бы никакого регента, проблема была бы решена. То есть над Людовиком XIV был закон. Над русским самодержавием закона никакого не было. Русское самодержавие было ограничено в два хода, и оно после этого рухнуло. Первым ограничением русского самодержавия было 5 апреля, произошло 1797 года, когда Павел I принял закон о престолонаследии. Старший сын наследует отцу. Потому что по логике самодержавия никакого порядка установления, порядка смены власти быть не должно. Все решает самодержитель. Петр I это хорошо понимал. Иван Грозный это хорошо понимал. Он время от времени призывал своего сына Ивана, убийство которого ему потом приписали. На самом деле Иван Грозный не убивал своего сына, это ложь абсолютная. Он его призывал и, чтобы подразнить, говорил, ну вот, хочу пригласить принца датского, чтобы он правил. И Иван сбился, молчал. Он понимал, что отец сам держится, а в системе самодержавной власти никакого ограничения самодержавной власти быть не может, потому что самодержавная власть над законом и над религией находится. Второе ограничение самодержавной власти, это был Октябрьский манифест Николая II, но на этом самодержавие закончилось. Давайте теперь возьмем власть, советскую власть, как она функционировала. Значит, смотрите, Ленин в 18 году пишет, это мы сейчас бросаем такой общий взгляд на русскую историю, чтобы понять то главное, что мы будем изучать. Значит, Ленин пишет, в 18 году диктатура партии есть диктатура, не ограниченная никаким законом и опирающаяся на насилие. Кто-то может сказать, ну это 18 год, гражданская война, наверное, все изменилось. Давайте посмотрим на 1961, по-моему, год, 61. Дело Рокотова, Яковлева, Файбышенко. Это были три короля московского черного рынка, фарцовщики. То есть они покупали валюту у иностранцев, перепродавали и делали деньги. Значит, они посчитали, что, скорее всего, они успели накопить миллион рублей, пока их не возьмут. Но по советскому законодательству они могли получить за свои деньги 3 года. Они полагали, что они отсидят 3 года, выйдут и будут жить, разделят этот миллион на 330 тысяч каждому, и будут жить. Так оно и вышло, они успели заработать миллион рублей. Их арестовали. Но им очень не повезло. Хрущев в это время был в Западном Берлине, и он еще не знал про эту историю, он не успел прочесть утренние газеты. Немецкие журналисты его спросили, а у вас миллионеры есть? И Хрущев сказал, типа, ну что, вы с ума сошли? А ему сказали, а вот ваши газеты, у вас арестовали миллионеры. Ну, Хрущев был простой человек, можно сказать, от суммы 1 миллион. У него, как говорил наш комик Райкин, голова с циркулем пошла. И он приехал, когда Советский Союз вызвал главного генерального прокурора, и сказал, ты это очень жестких таких, не совсем цензурных выражений, что это такое, как понять? Вот. И ну, генеральный прокурор сказал, да, вот один трешник посидят. Хрущев, а какой трешник? Стенки поставить? Генеральный прокурор сказал, нет таких законов. И Хрущев сказал фразу, которую слышали несколько мемуаристов. Он сказал, как это так, нет? Мы коммунистическая партия над законом или закон над нами? То есть коммунистическая партия находится над законом. Это 60-й год. И теперь давайте возьмем предпоследний год существования Советского Союза, 1990 год. Секретная записка 15703, которую заместитель Горбачева Ивашко, был такой секретарь ЦК, написал ему летом 90-го года. Я цитирую почти дословно, потому что ты читал, и мы ее опубликовали в свое время. Ивашко пишет Горбачеву. Уважаемый Михаил Сергеевич, опыт восточноевропейских коммунистических партий показывает, что имущество КПСС не защищено законом, то есть не является юридической собственностью. В связи с этим необходимо создание невидимой сети партийной экономики, ну и так далее. То есть, опять же, партия находится над законом. Таким образом, что коммунистическая партия, что самодержавие, в отличие от власти на Западе и на Востоке, они находились над законом и над властью. Очень интересно и показательно, что все люди, которые в России боролись против самодержавия, они в своих планах воспроизводили ту же матрицу. Например, Павел Пестель. Наверное, в школе вы помните, что программа Пестеля противоставлялась программе Муравьева. То есть Муравьев за конституционную монархию, Пестель за республику. На самом деле Пестель готов был в случае чего и на монархию, а Муравьев при некоторых условиях готов был и на республику. Главное различие было не в этом. Главное различие было в том, что Пестель нашел термин для русской власти. Он придумал гениальный термин. И действительно, смотрите, у нас исполнительная власть кто в стране? Премьер-министр. Значит, у нас есть, кроме этого, законодательная власть, там, думаки, и у нас есть там Конституционный суд, судебная власть. Если у нас премьер-министр, исполнительная власть, то президент – это какая власть? Это что такое за власть? Верховная. Это как? Это что такое верховная? Это как? При Ельцине говорили так – гарант Конституции. То есть, кстати, смешная фраза, то есть не Конституция гарантирует президента, а он гарантирует. Так вот, Пестель придумал гениальный термин, на самом деле, для русской власти, который круче, чем термин верховный. Значит, как Пестель считал, будет организована власть после победы декабристов? Ну, он при этом собирался вырезать северное общество, он был из Южного, он собирался их призануть. Вот, значит, он... Да, и, кстати, у него был проект депортации евреев в Среднюю Азию. Вот, значит, Пестель вообще был очень интересный парень. Так вот, он считал, что будут власти, разделение властей будет как в Америке, судебное, исполнительное и законодательное. Но над этим будет власть из 120 бояр. Бояре назначаются пожизненно. Это будут члены Южного общества, которые вырежут северян. Власть эта будет называться блюстительная. Она будет смотреть, правильно ли вот эти власти три функционируют. Так вот, наш президент – это блюстительная власть. И то, как у нас функционирует президентская власть, это не отклонение от русской истории, это воплощение давних принципов русской истории. У нас власть находится над законом, над религией. Я никогда не забуду, как Ельцин поздравлял Алексея с днем рождения. Он ему звонит, это показывает по телефону, по телевизору, у него ума не хватило дебака. Он говорит: я вас поздравляю как главнокомандующего всеми религиозными силами страны. Понимаете? Не православными, потому что это православные, да? Поскольку это главная религия, значит, буддисты, иудаисты, мусульмане, это все, вот вы главнокомандующий. А вторая вещь, которую видел мой коллега один в Кремле, выходит Ельцин с Бодуна вместе с Алексеем, стоят военно-спортивные наши попы, вот, и не Алексей, а Ельцин говорит: Христос воскресе! Знаете, как это? А они ему говорят: воистину воскресе, как служу Советскому Союзу. Вот, вот это. У нас церковь тоже служила, она тоже функционирует в системе власти, она хорошо знает свое место. Поэтому мечта нашей церкви, поэтому, кстати, наша церковь так легко сдала Николая II, и церкви не нравился их коммунистический режим, мечта нашей церкви — это феврализм, это то, что было после февральской революции, когда они ни перед кем не отвечали. То есть русская власть – это очень специфическая власть, которая функционирует таким образом, что больше никаких властных субъектов быть не должно. Есть только она, эта власть. Она иногда проявляется по-разному. Был такой эпизод, например, вот для меня, например, проявление русской власти – это когда садятся люди вокруг за стол. А премьер-министр был Степаша, это 99-й год. Ельцин тяжелым взглядом обводит всех и говорит: не так сели. И тишина. И народ встает и бежит садиться так, как надо. Вот это и есть русская власть. Не так сели. Вот. То есть ты должен знать свое пространственное положение. И, кстати, вот этот контроль над пространством, он играет очень большую роль. Например, в советское время был замечательный совершенно, ну, газета, еженедельное приложение к советскому спорту, футбол, потом стал называться футбол-хоккей. Чтобы его купить, нужно было вставать, там, я не знаю, за час до открытия киоска, и его все равно не купишь. Но его можно было купить, например, в гостинице «Националь». А я учился тогда в Институте стран Азии и Африки, рядом гостиница «Националь», и можно было зайти в гостиницу «Националь» и там купить. Нужно было пройти мимо швейцара. А швейцар мог пустить, а мог не пустить. Потому что он контролирует это пространство. Я как гражданин Советского Союза, я имею право зайти куда угодно. Но на моем пути стоит человек, который, которому вменен контроль над этим пространством. Какая колоссальная разница между функциями. 93-й год, 94-й год, я живу в Париже, пишу книжку. Это была докомпьютерная эпоха. На машинке печатаю. Машинка ломается. Я иду к своему коллеге Эммануилу Лерстайну, который руководил проектом. Я говорю: «Эммануил, машинка сломалась, нужна новая». А это было во Франции, Maison de Science de l'Homme. Он звонит куда-то и говорит: «Андрей, иди, там тебе машинку дадут». Я беру машинку, захожу к нему, я говорю: «Эммануил, а как я выйду из здания института?» Он говорит: «А в чем проблема?» Я говорю: «Там сидит негр на входе». Я говорю: «Он меня спросит, вы куда с машинку выносите?» Валестайн мне говорит, я сейчас по-английски так говорю, Валестайн мне говорит: «He is to answer your question, not to ask you questions». Он сидит для того, чтобы отвечать на твои вопросы, а не для того, чтобы задавать. Я думаю: «Ну ладно, пойду». Прошел мимо негра. Потом, как Семен Ильич Бурбук в фильме «Бриллиантовая рука», я вернулся еще раз, прошел уже. Он не контролирует пространство, его функция отвечать на вопросы. А вот швейцар может важно меня пропустить, а может сказать: «А вы почему сюда заходите? Я сейчас наряд вызову». И все. Вот это и есть принцип русской власти. Потому что если царь контролирует всю территорию, то швейцар контролирует вот эту маленькую территорию. Он мини-власть. И вот это еще очень характерная черта русской власти. Она не делится на качественные части. Она дробится, дробится, дробится. Но даже самый маленький носитель этой власти, он обладает всей этой властью в полноте. Я жил в городке, где было 3 дома. Мне было 7 лет. И у нас назывался не управдом, а комендант. И комендант вывешивал у нас, комендант жил городка, вывешивал указания по городку, но большая часть, естественно, на них плевала. Но тем не менее он вешал указание коменданта такое-то по городку. Это тоже проявление, вот в этих мелочах проявляется принципиальное отличие того общества от этого. Скажем, так же, как если тебе продавщица в американском магазине улыбается, это не значит, что она к тебе хорошо относится. Тебе система улыбается. Так же, как если наша продавщица мрачно что-то тебе отвечает, это не значит, что она тебя не любит, это значит, что у нее проблемы в семье там, или сын двойку получил. Система ее не обтесала, в отличие от западной системы, которая очень жесткая, которая обтесывает людей так, что им нужно психоаналитику убежать, потому что должен улыбаться и показывать, как тебе хорошо. Иными словами, история той системы, большой системы России, которую мы с вами начнем изучать, вот у нас будут 2 командировки, следующий занятие у нас будет через 2 субботы, и мы начнем с Новгородско-Киевской Руси. Мы расставили камни, так сказать, базовые. Это история системы, которая принципиально отличается и от Востока, и от Запада, так же, как Восток и Запад отличаются друг от друга. У этой системы очень много отличий. И мы должны нашу систему воспринимать с точки зрения ее реалий, а не напяливать на нее какие-то вещи. Читаю в журнале «Экономист» статью англичанина, который говорит: вот когда в Египте будут демократические выборы, там будут демократия. На демократических выборах в Египте могут победить только исламисты, которые этой демократии отвернут шею на 1, 2, 3. Ну, демократия, священный король, должна быть демократия. Но на волне демократии к власти приходят исламисты, которые эту демократию прикачивают. Вот это и есть зашоренность этого общества, которое, на мой взгляд, западное общество объято волей к смерти. Оно старое, и оно, по сути дела, оно хочет умереть. И все, что делается сейчас на Западе, у меня нет прямых доказательств, но я довольно часто бываю на Западе, это, безусловно, общество, охваченное волей к смерти, к социокультурной смерти. Они не удержатся.